Глава 4. Смена подходила к концу. Чередами досмотров, окончившейся корректировкой спортивной нагрузки ЕСИ и вежливыми кивками на нескончаемый словесный поток профессора Штейна, теперь отдавалась в голове Эмильен неприятным гулом. Хотелось скорее смыть с себя этот сумбурный день и сгладить напряжение очередной порцией эндорфина. Но, увы, по всем правилам осмотр полагался и самим медикам. Решив начать первой, Эмильен принялась раздеваться, пока Эрих настраивал сканер на ее рост. Разгильдяй. Это он должен был заниматься сборкой проклятой конструкции. Для его роста громоздкие экранирующие панели были бы сущей безделицей, в то время как миниатюрный Эмильен пришлось изрядно намучиться с ним. Но вместо этого Гаст бессовестно дрых, заснув сразу же после прыжка, а может даже и во время. Разбудить его, чтобы попросить о помощи, Эми не позволила гордость. Однако, несмотря на то, что первое, а заодно второе и все последующие впечатления об Эрихе мягко намекали на его абсолютное раздолбайство, с настройкой оборудования он справился на удивление быстро и профессионально. Таким же сугубо профессиональным был и взгляд, которым он скользнул по раздевающейся Эмильен. Так доктор Луи Виллен привыкла сама смотреть на пациентов. Не сказать, чтобы подобный взгляд был ей приятен. «Готово, доктор». Эрих отошел от сканера и занял место перед монитором. Эмильен недовольно передернула плечами, ступая босыми ногами по холодному полу. Даже без подогрева. «Запускай», — распорядилась она. Эрих некоторое время молча изучал появившиеся на экране данные. «Доктор Луи Виллен», — проговорил он спустя полминуты. «В вашей медицинской карте не указаны какие-либо травмы головы или оперативные вмешательства, а нейрограмма отображает обширные повреждения синапсов и нервной сети мозга, в особенности правого полушария». Первая мысль Эмильен была вполне очевидной. Нерадивый медбрат, вероятно, пьян. Второй же промелькнула мысль об обстоятельствах ухода с предыдущего места работы. Она-то и заставила доктора пулей выскочить из камеры сканирования, наплевав на одежду и понестись к экрану. Эмильен смотрела и не верила своим глазам. Эрих не ошибся. Нейрограмма действительно отображала обширный поврежденный участок. Бессильно отшатнувшись от экрана, Эми тяжело опустилась на стул, так, кстати, оказавшийся позади нее, и уставилась в пространство. «Это не похоже на последствия инсульта. Скорее, на постороннее вмешательство. Мне не хватает знаний, чтобы понять, какое именно». Эрих наконец-то взглянул на нее, и на лице его промелькнуло беспокойство. «Если вы не знали об этом, возможно, стоит связаться с галактической полицией? Доктор, вам плохо? Помочь вам дойти до кушетки?» Эмильен отчего-то ощутила неожиданную и непонятно кому адресованную злобу. «Выйди!» – процедила она сквозь зубы, стягивая с соседней койки простынь и заворачиваясь в нее. «Выйди! Сейчас же!» Чуть вздрогнувшая и тотчас же вернувшаяся на свое место бровь. Вот и вся реакция, что отразилась на лице Эриха. Меланхолично пожав плечами, он беспрекословно направился в сторону двери, на какую-то долю секунды задержавшись на пороге. «Если не считаете необходимым вносить эту информацию в вашу карту, я ничего не видел». И дверь с тихим шипением закрылась за спиной помощника. Этот звук и вывел Эмильен из ступора. Метнувшись к панели, она заблокировала дверь, прислонилась голой спиной к холодному пластику и сделала несколько глубоких вдохов. Весь ужас ситуации заключался в том, что она знала о таких методах. Операции подобного рода были очень трудоемки и дорогостоящие. Кроме того, Эмильен не слышала, чтобы они проводились на людях. Так кто же сделал это с ней? А главное, зачем? Эндорфин. Сейчас ей просто необходимо побольше эндорфина. Покинув медицинский кабинет, Эрих с запозданием понял, что еще не обедал, хотя уже давно наступило время ужина. С ним частенько такое случалось. Доктор Луи Виллен, вероятнее всего, была сейчас бесконечно далека от желания закончить медосмотр с последним из членов экипажа. Это к лучшему. Значит, в ближайшее время Эрих может быть полностью свободен. Правда, особой радости этот факт не вызывал. Весь последний месяц у Эриха было столько свободного времени, что от него уже едва ли не тошнило. Хотя, может, дело было вовсе не во времени, а в некачественном алкоголе. Эрих почти привык к этому, к постоянно трещащей голове, к привкусу мерзкого пойла в пересохшем рту и ощущению нагадивших под языком кошек, к каждому новому утру, начинавшемуся одинаково паршиво. По чести сказать, он с превеликой радостью наплевал бы на попавшуюся ему вакансию младшего медика, как плевал на десятки других после ухода из Красного Креста. Слишком мелко, неинтересно. Но сбережения отчаянно подходили к концу. Дом был за сотни световых лет, а продолжать сидеть и гробить свою печень в придачу к угробленным мечтам и надеждам было как минимум глупо. Может быть, в этот раз ему наконец повезет больше? Вряд ли. Слишком спокойно. Скука. Тоска смертная. Не о таком он мечтал, когда решил, что его призвание – спасать жизни. Направившись в столовую, Эрих обнаружил в ней печального профессора Штейна. Тот с выражением вселенской скорби в глазах взирал на наколотое на вилку нечто, призванное изображать кусочек мяса, хотя выглядело оно так, будто один раз его уже съели и переварили. «Профессор?» – Эрих меланхолично кивнул в знак приветствия, присаживаясь неподалеку. «О, Эрих, составите мне компанию?» – оживился Крокус, с радостью отвлекаясь от содержимого тарелки. И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Знаете, что я вам скажу? Кухня здесь форменная, безобразие. Помнится, даже в нашей институтской столовой, между прочим, государственно финансируемой, что тоже не дает разгуляться, мясо все-таки было мясом. Я не понимаю, решительно не понимаю, как у капитана с такой аппетитной фамилией вместо еды на корабле может быть... «Такое!» Профессор еще раз скептически глядел мясо и откусил, давая Эриху передышку от своих излияний. «Аппетитной?» Гаст, непонимающе, приподнял бровь. Несколько нажатий на клавиши, мигнувший надписью «Обед типовой номер один» маленький экран. Из встроенного в край стола компактного ящичка автоповара выехала тарелка. Содержимым ее оказалась имитация куска неопределенного на вид и, как позднее выяснилось, на вкус тоже. Мясо с имитацией же картофельного пюре и горсткой зеленого горошка. Все это практически ничем не отличалось от той субстанции, над которой пригорюнился Крокус. Разве что цвет красителей был ярче, придавая зеленому горошку почти кислотный салатовый оттенок. «Странные вещи вызывают у вас аппетит, профессор». «Странные?» – удивился Штейн, дожевывая кусок. «А что же, вам не нравится штрудель?» «У меня при одной только мысли о тонком слоеном тесте с золотистой корочкой, присыпанной корицей, о, а еще о яблочках, припущенных в карамели, начинает переворачиваться желудок. Ох, ну как после мысли о такой вкусноте можно есть это безобразие?» «Омут». Эрих безразлично отковырнул кусочек мяса, ломающегося вилкой без помощи ножа, и тщательно прожевал его. «Фамилия капитана буквально переводится как «омут». Или «водоворот». «Штрудель» – немецкое. Буквально действительно переводится как «водоворот», «вихрь» или «омут», а не то, что можно было бы подумать. «Это немецкий. Я думал, вы знаете. Ваша фамилия ведь тоже немецкая». «Омут». Крокус попробовал слово на вкус, призадумавшись. «Да, если сравнивать с этим, то кухня здесь не так уж и плоха». Профессор отщипнул еще несколько кусочков от мясного блинчика. Как-то уж совсем вяло. Впрочем, его скорбного молчания хватило ненадолго. «Вы знаете, Эрих, я ведь сам немецкие корни имею только именем и даже языка не знаю», — вновь заговорил он. «А может, даже и не немецкие они, а шведские корни-то. Мне и на земле-то ни разу не довелось побывать. Да и вылетать с Новомонда не было никакой оказии. Так что...» «Это ведь была моя самая давнишняя мечта, и вот сбылась-таки!» Кажется, профессора не слишком интересовали ответы. Под первыми яркими впечатлениями ему просто необходимо было выговориться. «Не разочарованы?» Губы Эриха сложились в подобие улыбки, только какой-то мрачноватой. Не то чтобы ему хотелось продолжать разговор, просто со словом «разочарование» Эрих был знаком не понаслышке. «Отчего же разочарован? Наоборот?» всплеснул руками Крокус. «А вы, Эрих, неужели разочарованы?» «Полетом? Нет». Гаст продолжал вдумчивое поглощение малоаппетитного содержимого своей тарелки. «Я редко летал на хороших современных кораблях. Этот вполне неплохой». «Вот и отлично! Это можно и отметить!» Штейн бодро отсалютовал насаженным на вилку кусочком. «Ох!» Челюсти профессора усиленно заработали. «Кое-чем я все-таки разочарован. Едой». «Еда на корабле не призвана доставлять команде удовольствие. Гаст доживал горошек, отодвинул тарелку и взял себе чашку кофе. «Это лишь средство передачи аминокислот и витаминов для поддержания организма в должном тонусе, не более. Это я вам как медик говорю. Хотя, быть может, в случае с капитаном Штрудлем, это еще и акт устрашения». На этот раз Эрих не улыбнулся. «Я надеюсь, что в таком случае, хотя бы в качестве поощрения, предусмотрено что-то меньше похожее на... дерьмо». Штейн отодвинул пустую тарелку и потянулся к компоту, больше напоминавшему анализы, как по цвету, так и по фрагментам фруктов, плавающих внутри. «Похоже». Эрих негромко хмыкнул. «По сути, то, что вы едите, это оно самое и есть, профессор. Система фильтрации на корабле замкнутая. Вся органика проходит переработку, очищается и снова пускается в оборот. То же касается и воды». Первый глоток, который Крокус успел набрать в рот, тут же отправился обратно, в стакан, вместе с фрагментами. Говорить профессор смог только после того, как надрывно откашлялся. «Я читал об этом, но как-то не думал, что это так...» Штейн вновь поперхнулся, словно мысленно проделав вместе с водой весь путь от слива и до конечного пункта, его компота. «Ох, что-то мне нехорошо, Эрих». «Блевать советую в туалете. Скидывать это в шлюз мы просто не можем себе позволить». Гаст, как ни в чем не бывало, сделал очередной глоток кофе, заедая его печеньем, по виду больше похожим на кусок глины, и по вкусу тоже. «Я в порядке, я лучше водички...» Крокус осекся на полуслове. «Хотя, пожалуй, нет. Лучше я пойду, подышу, в каюту или в лабораторию. Премного извиняюсь, что так спешно покидаю вас, Эрих». Профессор по стеночке двинулся в сторону выхода. Эрих безразлично пожал плечами, дожевывая печенье. Зацикливаться на сортирной теме не имело смысла. Ведь до абсолютно идентичных, простейших аминокислот одинаково раскладывались и сладкие рулеты, и туша дохлого ксеноморфа. К тому же далеко не все содержимое шедевров автоповара составляло исключительно переработанная органика. Основную часть составлял синтетический пищевой концентрат, красители, ароматизаторы и имитаторы вкуса. Допить свой кофе в одиночестве Эриху так и не довелось. Едва пошатывающийся профессор успел скрыться из виду, как место его моментально заняла белокурая практикантка. «Что у нас сегодня на ужин?» – прощебетала она, присаживаясь напротив Гаста. «То же, что и всегда. Синтетическая еда». Эрих пожал плечами, делая очередной глоток кофе. «А есть что-нибудь со вкусом клубники? Я так люблю свежую клубнику!» Есси обворожительно улыбнулась. «Есть что-нибудь со вкусом редкостного дерьма». «Но синтезировать клубнику автоповар все-таки сможет?» Есси с надеждой уставилась на медбрата, будто бы этот факт зависел исключительно от него. «Может». Последний глоток кофе, и Гаст аккуратно поставил кружку на стол, внимательно поглядев на девушку. Перспектива второй подряд лекции об устройстве корабельного автоповара его совершенно не радовала. «Но это все равно будет дерьмо». «Ну, попытка и не пытка», — ничуть не смутилась Юковски. «Не было. Можно мне получить клубнику?» На тарелке перед девушкой выплыло нечто, что можно было бы назвать клубникой, только если ее перед этим заморозили, разморозили, заморозили вторично, а потом сели на нее задницей и от души попрыгали. «Что ж, стоит искать во всем позитив», — уже куда менее воодушевленно проговорила Есси, вяло ковырнув продукт ложечкой. «Зато какой стройной я буду после рейса!» «Внимание экипажа!» Голос Небулы был, как всегда, бесстрастен. «Распоряжение капитана. Экипажу ознакомиться с расписанием вахт на ближайшие 23 часа до прибытия на станцию канцеляции». Со вздохом отложив ложку, Есси собралась было продолжить беседу с Эрихом, но едва не задохнулась от негодования. Воспользовавшись оказией, Гаст успел незаметно урезнуть из столовой. Что за возмутительная бестактность? Отодвинув тарелку с недоеденным продуктом, Есси сердито фыркнула. «Да что не так с этими людьми? Что не так со всем кораблем? Единение, общность, необходимые для любого коллектива, как учили Есси в Академии, да хоть элементарная вежливость, здесь явно были не в почете. Будь ее воля, она бы и на сотню парсек не приблизилась ни к этому кошмарному кораблю, ни к населявшим его твердолобым хамам. Она не хотела быть здесь, но традиции обязывали. Традиции навязчиво диктовали каждый шаг, не позволяли сделать даже лишнего вдоха без оглядки на семейные ценности. Все родственники Есси до седьмого колена, начиная с пра-пра-пра, как его там, и заканчивая родителями и тремя старшими братьями, были пилотами, хорошими пилотами, отличными, прямо-таки примерами для подражания. Но она, гордая, смышленая и просто очаровательная девушка в полном расцвете сил, не желала подчиняться заведенным правилам. Ее манили подмостки театра, ее завораживали шорох тяжелых портьер, и запах пыльного реквизита она вдыхала даже с большим удовольствием, нежели аромат свежесобранной клубники, к которой питала особую страсть. Она жаждала оваций, слепящих софитов и толп поклонников. Она хотела видеть свое имя на афишах, а не в Вахтином журнале. Она даже умудрилась записаться на курсы актерского мастерства и подать документы в единственный на всю колонию виртуала Vivo театральный институт. Тайком, исхитрившись даже не слишком заметно отрываться от учебы в летной академии, куда практически силком запихнули ее родители. Однако энтузиазма и непогрешимой веры в собственный талант оказалось недостаточно, и театральные экзамены были безнадежно провалены. Она хотела попытаться снова, но перечить матери было абсолютно тщетно. Та уже договорилась о прохождении практики и ничего не желала слушать, если не оставалось ничего, кроме как молча проглотить это. Но раз уж она оказалась здесь, она докажет. Докажет всем, что может. Может абсолютно все. И когда уже никто не осмелится упрекнуть ее в неспособности, вот тогда она сможет делать все, что захочет. Всего-то и надо, чтобы блестяще пройти эту глупую практику. И плевать, что от экипажа не дождешься не то что помощи, но даже простого участия. Пилот только и думал, как бы избавиться от нее. Техник прикидывался глухонемым при ее появлении. Доктор Луи Вилен открещивалась важными делами. Профессор Штейн и вовсе не дал ей сказать ни единого слова. Более того, ей едва удалось ретироваться, дабы не быть втянутой в его восторженную лекцию о великолепных возможностях исследовательского оборудования корабля. Капитан же, если вздохнула, припоминая их последний разговор. После прыжка и нескольких неудачных попыток побеседовать с ним на мостике, ей повезло застать Штрудля за методичным избиением боксерского мешка, единственного, помимо турника, спортивного снаряда в скромном спортзале корабля на инженерной палубе. «Капитан Штрудль, надеюсь, я вам не помешала?» Если решительно направился в его сторону, не став дожидаться, когда он освободится. «Позвольте обратиться». «Помешали». Капитан скользнул по ней взглядом, не отрываясь от своего занятия. «И продолжаете мешать до сих пор». Фразы выходили у Штрудля короткими и рубленными, в такт ударом. «Но это очень важно!» — категорично возразила Есси, не собираясь так легко сдаваться. «Вот как!» Он прервался, выравнивая дыхание и принявшись перематывать эластичный бинт на запястье. «Настолько важно, что ради этого вы нарушили мой приказ находиться при пилоте до конца его смены и письменно анализировать маршрут нашего следования?» «У господина Трампа обеденный перерыв». Если пожала плечами, скромно умолчал, что сама искала повода сбежать из рубки. Глазение в карты навевало на нее вселенскую тоску. «Все отчеты будут у вас до конца дня, капитан. А мое дело не займет много времени, но, я уверена, принесет много пользы. Это касается благополучия всего корабля». «У вас 2 минуты». «Капитан Штрудль». Если, ободренная даже этим небольшим успехом, выдала самую выразительную свою улыбку. «У меня назрел болезненный вопрос. Насколько я поняла, какое-то время нашей команде предстоит путешествовать вместе, находиться в замкнутом пространстве друг с другом. Ни для кого не секрет, что мы все прибыли из разных мест, привыкли к разному окружению». «То есть вы поняли это только сейчас?» – перебил капитан. «Не тогда, когда подписывали полугодовой контракт на практику?» «Просто констатирую факт, капитан», если решила не поддаваться на провокации, «чтобы объяснить, на чем основано мое конструктивное предложение». «У вас какие-то проблемы с членами экипажа, госпожа Юковски?» «Я бы не сказал, что у меня проблемы. Скажем так, иногда меня удивляет и расстраивает реакция некоторых членов экипажа на нормальные, с моей точки зрения, вещи. А ведь в нашей ситуации важно, чтобы взаимопонимание было полным. Мы все должны узнать друг друга поближе. Корпоратив – вот что спасет нас всех. Стоит лишь собраться и поговорить, и все разногласия отойдут на второй план. Или поиграть в командную игру. К примеру, вы поворачиваетесь к нам спиной и падаете, а мы вас ловим. Мы вас обязательно поймаем, и вы почувствуете, какое это счастье. В академии у нас были уроки психологии». «Вы не в академии, госпожа Юковски». Штрудель принялся за методичное перематывание второго бинта. И если у вас такая ностальгия, саживайтесь на ближайшие станции и делайте что душе угодно. Здесь же требуется четкое выполнение приказов, а не игра в психоаналитика. Психоаналитиков на этом корабле и без вас на одного больше, чем необходимо. «Зачем вы так?» – недоуменно развела руками Есси. «Я ведь внесла предложение, которое действительно может помочь нам всем стать терпимее друг к другу». «А вы еще опрос экипажа устроите. Не думали об этом?» Губы капитана дернулись в усмешке. «Можно и опрос экипажа?» – с энтузиазмом закивала Есси. «Если вы не возражаете». «Считайте это официальным приказом. Соберете письменное согласие всех членов команды. Получите мое разрешение. После того, как составите отчеты по маршруту, можете быть свободны». Довольная исходом беседы, Есси покинула инженерную палубу. Но оказалось, что радовалась она рано. Команда ее рвения не разделила. И, несмотря на наличие официального приказа, Есси не удалось заполучить ни одной подписи. Ни одной. Скинув скорбные остатки клубники в отсек переработки, Есси решительно встала. Пускай ее нежелание находиться среди этих людей и оказалось до обидного взаимным, она все равно найдет способ доказать, на что способна. Согласно времяисчислению Конфедерации, принимаемому за эталон на всех человеческих кораблях и станциях, до полуночи оставалось лишь четверть часа. Календарь Конфедерации, созданный на основе земного, насчитывал 360 дней в году, для удобства разделенных на 12 равных месяцев, а также привычные людям 24 часа в сутках. Недели были заменены на декады. Единого же для всех рас Содружества календаря, как и единого языка, не существовало. Представление о времяисчислении, да и о счислении, как о таковом, различалось у разумных существ порой так же сильно, как и устройство голосового аппарата. Для посадки на станциях и планетах, принадлежащим иным расам, ИИ человеческого корабля просто переводило время из одного формата в другой, так же, как синхронные микропереводчики адаптировали незнакомую речь. Каждая населенная людьми планета при этом имела местное время, соответствующее собственным ритмам и временам года. И при следовании корабля на длительную стоянку ИИ позволял скорректировать ритмы освещения в соответствии с суточным циклом места назначения, дабы биологические часы экипажа не испытывали слишком большого стресса. Сопоставив длительность дня и ночи между пунктами отправления и прибытия, корабельный ИИ постепенно прибавлял или убавлял дню продолжительности. Планета ТС-18Д, на которой направлялся Вайн-До, отличалась 18-часовыми сутками. Однако с вылета прошло еще совсем немного времени, и небо еще не успело заметно укоротить сутки. Вайн-До почти затих. Свет в каютах был приглушен до минимума, а коридоры освещались лишь матовым сиянием вмонтированных в пол светодиодов, делая лестницу и проходы похожими на взлетно-посадочные полосы. С инженерной палубы доносилось мерное жужжание двигателей. Еле-еле слышно шумела циркулирующая в невидимых фильтрах вода. Эйнсток сверял маршрут. Уже даже не повторно, а в четвертый раз за последние полчаса. Тем же самым занимался сейчас на капитанском мостике и Штрудель, заступивший на дежурство согласно составленному им же расписанию. Такое положение дел, похоже, нервировало их обоих. Победил в этом безмолвном противостоянии капитан, хоть и не совсем честным способом. «Смена закончена, Трамп. У вас 4 часа на сон, прежде чем заступить в ночную». Возражать не имело смысла, но и спать в тесной и похожей на коробку каюте не хотелось тоже. Будь на то воля Эйна, он вздремнул бы прямо в кресле. Но раз уж такой возможности у него не было, пришлось подчиниться приказу. Правда, направился Эйнсток не в каюту, а на инженерную палубу. Смена Брэда должна была закончиться только через 2 часа. За неимением работы и наличием спокойного участка трассы, Лорай коротал время за чтением, соорудив стол и пару сидячих мест из коробок с инструментами. Эйнстока Брэд встретил кивком в сторону импровизированного стула. «Не спится?» «Похоже на то». Неопределенно кивнул Эйнсток, осторожно присаживаясь на краешек ненадежной стулообразной конструкции. «Хочешь сыграть?» — уточнил техник, не торопясь откладывать книгу. «Если ты расскажешь мне правила». Эйн кивнул, чуть помедлив. «Без этого игра представляется мне проблематичной». Лорай выудил из нагрудного кармана потертую колоду карт, наконец-то отодвигая в сторону не менее затертую книгу. «Если по упрощенным правилам, по 5 карт на руки». Ты можешь пасовать, повысить ставки, сыграть на все фишки. При необходимости добираешь не больше 2 карт до нужной комбинации. Информацию о комбинациях я могу скинуть на твой планшет или рассказать, как тебе удобнее». Техник жестом заправского крупье перетасовал колоду. «Скидывай», — моментально решил Эйн. И, бегло проглядев поступившие на его планшет правила игры, спросил. «Обязательно ли пасовать, если не собрана ни одна из возможных комбинаций?» «Нет». Лорай раздал карты. Крупные и далеко не изящные пальцы техника оказались на удивление ловкими. «Играем на интерес? Может, на правду или действие? Хотя это скорее для больших компаний». «Правда или действие? Это как?» – осторожно уточнил пилот, глядя на карты в своей ладони и старательно сверяясь с информацией в планшете. «Проигравший выбирает одно из двух. Либо совершает загаданное победителем действие, либо правдиво отвечает на его вопрос», – пояснил Брэд, изучая собственный расклад. «Звучит, как детская игра, да, но хорошо помогает справляться со скукой в замкнутом пространстве». «Хм», – Эйнсток на мгновение задумался. «Насколько я понял, смыслом этой игры является что-то выиграть. Денег у меня, к сожалению, нет. Играть в счет будущей зарплаты нерационально. При количестве требований капитана она может быть и без того бесчеловечно урезана к концу путешествия. Игра же без ставок не представляет интереса. Думаю, подобный вариант вполне приемлем. Могу я поменять одну карту?» «Верно», — отозвался техник, разом отвечая на все вопросы. Взяв карту, Эйнсток вновь принялся вглядываться в свой расклад. «У меня все», — проговорил он, окинув техника мимолетным взглядом и вновь вернулся к изучению карт, словно за эту секунду в них могло что-то поменяться. «Вскрываем». Брэд выложил на стол 5 карт, 2 из которых составляли пару. Эйн повторил манипуляцию. «Пара». На стол лег расклад из 2 десяток и прочей мелкой карты. «Что это означает?» «Твои выше по старшинству», — отозвался Лорай, сгребая карты и снова тасуя. «Партия твоя. Теперь я должен задать тебе какой-то вопрос или попросить совершить действие?» — придирчиво уточнил Эйнсток. «Обычно принято, что проигравший выбирает, видимо, чтобы как-то компенсировать». Лорай позволил себе легкую улыбку. «Я выбираю правду. Задавай вопрос». Эйнсток на мгновение задумался, переплетя пальцы и опустив на них подбородок. Спрашивать что-то о прошлом Лорая не было необходимости. Эйн уже прочел его досье в вахтином журнале. Выспрашивать же у своих коллег что-то личное он никогда не имел привычки. Не потому, что ему было неинтересно. Просто это неизбежно влекло за собой встречные личные вопросы в его адрес. А этого Трамп категорически не любил. «Книга, которую ты сейчас читал», — наконец подал голос он. «Что в ней такого особенного, лично для тебя?» «Хм...» — Брэд задумался. «Это книга одного моего хорошего друга, его любимая, точнее, ее». На стол перед игроками легло по 5 новых карт. Эйн молча кивнул в знак того, что удовлетворен ответом. Многие люди любят хранить какие-то вещи на память. Возможно, у Эйнстока тоже могли бы быть подобные вещицы. Если бы было где их хранить. Все так же молча Эйн развернул веер карт в ладони. «Меняю 2», — сообщил он. Также, сменив одну карту, техник потянулся под стол, извлек оттуда высокий термос и налил кофе в кружку. «Хочешь?» – вопросительно глянул он на пилота. «Да, спасибо». Эйн чуть удивленно кивнул. «Еще вопрос. Не в рамках ставок, относительно правил игры. Что должно включать в себя действие, если именно оно будет принято за ставку?» «Что душе угодно». Брэд отдал ему свою кружку. Себе же налил в колпак термоса. «Желательно в рамках закона и безопасности жизнедеятельности. Действия, затрагивающие капитана, априори небезопасны. Но если очень захочется...» Губы Эйна дрогнули в едва заметной улыбке. «Однажды я видел документальный фильм о разделе американского континента Земли в 19 веке приезжими колонистами». Эйнсток сделал глоток из кружки, чуть поморщившись. На его вкус кофе был чудовищно несладким. «Одним из популярных развлечений тогда было залезть в загон к агрессивному быку, подкрасться к нему и шлепнуть по задней части. Выигравшим считался тот, кто успевал после этого убежать». Новый маленький глоток и новая улыбка. На этот раз одними только глазами. «Думаешь, что-то подобное можно проделать и с капитаном?» На этот раз техник не стал сдерживать смех. «Верно. Вот только именно шлепнуть. Если так, то лучше уж быка, чем капитана». «Согласен». Эйн усмехнулся заметнее, смахнул с бортика кружки темный подтек и вдумчиво растерев кофейную каплю между пальцами. «Чек у тебя?» «Вскрываю». На стол легли три валета. Противостоять Эйстоку оказалось нечем. «Твое имя?» — спросил Ларай. «Оно несколько непривычно на слух. Оно что-то означает?» «Оно означает, да», — не сразу ответил Эйн. «Все имена что-то означают». «Хм, видимо, я неверно задал вопрос. Что оно означает? Или это будет уже второй вопрос?» Техник лукаво сощурился. «Будет второй, но я отвечу. Ты ведь все равно задал бы его следующим. И в этом случае мой отказ от ответа выглядел бы так, словно я набиваю цену этой информации, в то время как в ней нет ничего секретного. Земля, север, корни имени из скандинавских языков, дословно переводится как «один, единственный», если разложить на составляющие. «Единственный в своем роде» или «уникальный». Так было бы точнее. Звучит несколько претензионно. Лицо пилота смягчилось намеком на улыбку. Ларай кивнул, вновь тасуя карты, но внимательного взгляда от чего-то не отводил, заставив Эйна почувствовать себя неуютно. «Ты сейчас очень уж сильно похож на моего брата», несколько смущенно пояснил техник. «Вы с ним примерно одного возраста и профессии. Он тоже пилот». «О!» — Эйнсток сморгнул. «Похож внешне?» «Внешне нет. Что-то похоже в манере общения. В конкретно этот момент». Эйн задумался. Наверное, логично было бы расспросить Брэда о его брате, да и вообще о семье. Завязать непринужденную и приятельскую беседу. Это было бы приемлемо. Только Эйнстока от чего-то совершенно не тянуло демонстрировать фальшивое дружелюбие. Он не привык делать поспешных выводов о людях. Однако что-то подсказывало ему, что Брэд Ларай – личность скорее приятная, нежели наоборот. И что-либо изображать перед ним не хотелось. «У меня не было братьев», – подал голос Эйнсток после продолжительного молчания, без уверенности, что Брэду необходима информация подобного рода. «Не сказал бы, что это плохо». «Ты избежал многих неудобных моментов», — несколько пространно отозвался техник. «Правда, и многих хороших тоже. Извини, тебе вряд ли интересно слушать про сентиментальные братские чувства». «Мне не с чем сравнивать», — Эйн качнул головой и неожиданно улыбнулся чуть искреннее и открытие, чем до этого. «Впрочем, как и тебе, проблематично определить, что лучше, если не приобрел двух различных видов опыта». «Хм, верно». Брэд довольно улыбнулся. «Хочешь еще партию?» «Сдавай». Новый глоток кофе заставил Эйна негромко хмыкнуть. «Кажется, в случае моего следующего выигрыша я выберу действие. Моему кофе просто жизненно необходим дополнительный сахар». Карты вновь легли на стол, и Брэд поспешил спрятать за ними улыбку. Когда Эйнсток покинул техническую палубу, он с легким удивлением обнаружил, что ни капли не жалеет об этих двух часах, оторванных от времени сна. Потратив еще 15 драгоценных минут на посещение душа, Эйнсток, на ходу вытирая влажные волосы, направился в свою каюту. Протиснувшись внутрь, он невольно порадовался, что хотя бы потолок здесь был нормальной высоты, позволяя не пригибать голову. Впрочем, наличие чистого белья, легкого, но теплого одеяла из термоволокна и койки, которая позволяла вытянуться во весь рост, было вполне достаточно для комфортного сна, пусть и не менее чем двухчасового. «Не было. С 17-го трека и дальше, пожалуйста», — негромко проговорил он в пустоту и с улыбкой закрыл глаза, когда из динамиков полилась музыка. Корабль продолжал свое безмолвное скольжение сквозь черноту космоса. «15 минут до стыковки со станции СЕ-84». Во всеуслышание объявила Небула, едва миновала предписанное корабельным распорядком время ужина. Как и большинство станций подобного типа, СЕ-84 находилась неподалеку от входа в крупную червоточину с плавающей точкой выхода. Аббревиатура СЕ указывала на принадлежность к станции быстрого обнуления, которое должно было занять немногим более получаса. А это, в свою очередь, означало, что на такой короткий срок капитан вряд ли отпустит экипаж побродить по станции. Прослушав оповещение, Брэд щелкнул клавишами панели управления, выдвигая стеной пас для хранения скафандров и комплектующих к ним. По факту это было не так уж необходимо. На всех станциях подобного типа в стыковочном шлюзе автоматически включался купол силового поля, в которой нагнетался несколько разреженный, но вполне пригодный для дыхания воздух. Однако вероятность задохнуться в случае какой-либо непредвиденной аварии, пусть и совсем небольшая, была достаточным стимулом не пренебрегать техникой безопасности. Можно было не торопиться. Одеваться в тесный скафандр без чьей-либо помощи не слишком-то удобно, но за годы службы Брэд сумел довести это действие почти до автоматизма. Второй скафандр для капитана также был подготовлен техником согласно всем правилам, а воспользуется им Штрудель или нет, уже сугубо его дело. По прошествии 15 минут корабль получил разрешение от диспетчерской и направился к нужному шлюзу. Вскоре вибрация, прошедшая по корпусу, возвестила о благополучной стыковке. «Стыковочные фиксаторы шлюза закреплены», — подтвердил по громкой связи голос пилота. «Приступаю к выравниванию давления. СЕ-84 запрашивает присутствие борт-инженера для начала процедуры обнуления и капитана для плановой проверки документов и оплаты». Вслед за этим включился и личный интерком Брэда. «Ларай, ожидайте у стыковочного шлюза», — оповестил его капитан, как всегда, холодно и сухо. Через пару минут он и сам спустился на инженерную палубу, под молчаливый одобрительный взгляд Брэда, облачившись в скафандр. Через минуту капитан и техник все так же молча зашли в стыковочный шлюз, закрыв за собой гермостворку. «Капитан покинул мостик. Пилот вахту принял», — сообщил по общей связи корабля «Эйнсток». На подобное заявление ему не требовалось какого-либо отдельного приказа. Такой порядок был заведен на всех кораблях, где у капитана не было официального старпома. «Экипажу оставаться на местах до получения распоряжений». Пока техник следил за подключением корабля к канцеляционной установке, к капитану подошел сотрудник станции. Сверка всей документации заняла еще какое-то время, в течение которого Брэд исправно докладывал о ходе обнуления. По прошествии 34 минут процедура была завершена. Капитану оставалось лишь дождаться, пока сотрудник станции закончит формальности с документацией, и можно возвращаться на борт, ждать разрешения диспетчерской на вылет. «Капитан?» Неожиданно раздавшийся в интеркоме голос пилота звучал встревоженно. «Только что поступило сообщение от службы безопасности станции. Нам не разрешают взлет. Думаю, вам следует вернуться на мостик и связаться со службой безопасности лично». Грязнейшим образом выругавшись, разумеется, про себя, Кристоф направился к кораблю, стремительно перебирая в голове возможные причины задержки, и с каждым новым вариантом все больше мрачнее. «Ларай, вы закончили?» Уже поднимаясь на борт, проговорил он в интерком. «Так точно, капитан», — незамедлительно отозвался техник. «Ожидаю отсоединения фиксаторов». «Отставить! На корабль! Немедленно!» На капитанский мостик Штрудель почти влетел, на ходу снимая шлем и с неудовольствием покосившись в сторону зачем-то крутившейся неподалеку Эмильен. «Соединяйте со службой безопасности», — потребовал он у Трампа. «Связь установлена», — почти мгновенно отозвался тот. «Подключаю». Над сенсорной панелью управления тотчас же развернулось окно вызова, явив взору гладко выбритого мужчину лет 50 в полицейском мундире. «Капитан Вайндо 34-2, Кристоф Штрудель?» проговорил он, бросив взгляд на что-то, не попадающее в объектив камеры, скорее всего, сверяясь с документацией. «Совершенно верно, майор!» Вопросительно приподняв бровь, Кристоф замолчал. «Майор Риттедз, вам должно быть известна причина вашего задержания, капитан Штрудель». «Не имею привычки взламывать таможенные декларации, поэтому нет». Губы капитана брезгливо дернулись, но он мастерски сдержал гримасу. «Мне неизвестна причина задержания». «Я бы на вашем месте тренировал свои остроумие в другом месте, капитан». Майор сурово сдвинул брови. «Потому что у вас проблемы. И большие». Полицейский нахмурился сильнее. «Номера вашего корабля обнаружились в базе угона галактической полиции». «Исключено!» Ни мгновения не колеблясь, отрезал Кристоф. Ему уже не раз приходилось сталкиваться с ошибками на таможне и станциях канцеляции. Самым отвратительным было то, что зачастую сотрудники просто ленились лишний раз проверить документацию. Зато доказывать свою правоту с пены у рта они были готовы часами. «Путевой лист за номером 02-ТСТ-18Д», — холодно проговорил Штрудель, — «сектор СЭТа, система ТСТ-18. Документ с описанием экспедиции и предоставлением права пользования судном Вайндо 34-2 заверен исследовательской компанией «Космос без границ». «Да, ваши документы в полном порядке», — кивнул майор Риттез. «А вот корабль нет. Так что какие бы умельцы ни подделали вам документацию, вам это уже мало поможет. Впрочем, об этих умельцах вы нам тоже расскажете. Корабль «Вайндо 34-2» и весь его экипаж арестован до выяснения обстоятельств. Вы должны сейчас же отправить запрос в «Космос без границ». Уверен, это недоразумение. Кристоф сверлил собеседника немигающим взглядом. Только пальцы, вцепившиеся в приборную панель, сжались сильнее. «Уже отправили, капитан Штрудель. Будьте уверены, мы знаем нашу работу. Не в моих правилах повторять, но сделаю небольшое исключение. К качеству ваших документов у нас нет никаких нареканий. Нарекания имеются к вашему кораблю, а также к вам лично, Кристоф Штрудель, потому что это имя тоже есть в нашей базе. И не в разделе угонов, а по гораздо более серьезной статье». Кристоф не изменился в лице. «Я вас услышал, майор Ритз», — ледяным тоном произнес он. «Услышал и принял во внимание столь неудачное совпадение с каким-то однофамильцем из вашей базы. Надеюсь, это недоразумение разрешится быстро». Внимание Кристофа отвлек резкий звук. Это пальцы пилота до скрипа сомкнулись на подлокотниках кресла. «Прекрасно». Выражение лица майора, вопреки словам, не сулило ничего прекрасного. «Приказ полиции. Всем оставаться на борту. Инженеры станции заблокируют ваш корабль до прибытия наряда задержания. Предупредите ваш экипаж. Они упростят кучу формальностей, если сразу подготовятся к тщательному досмотру. Надеюсь на ваше благоразумие. Конец связи». Экран погас, позволив Кристофу наконец-то шумно выдохнуть, опершись о приборную панель. «Скверно», — резюмировал он, хотя в голове крутились более емкие обороты. Пилот с стеклянными глазами глядел на то место, где только что погасло окно связи. Пальцы медленно разжимались на подлокотниках кресла, оставляя после себя глубокие вмятины. «Какие будут приказы, капитан?» Медленно и с расстановкой проговорил он до ужаса спокойным голосом. Прежде чем ответить ему, Кристоф нажал на клавишу громкой связи. «Капитан технической палубе! Ларай, запустите внешние камеры! Мне нужно следить за ходом установки блокирующих фалт и знать, при каком их количестве корабль сможет взлететь, с минимальными повреждениями». «Есть». Техник уже запускал систему слежения. «Магнитные захваты, капитан, в количестве до 3 штук максимум, не критично для корабля. Но повредим станционных инженеров. Летально». «Трамп!» — последнюю фразу Ларая капитан проигнорировал. «Каковы шансы сняться со стыковки и успеть нырнуть в червоточину до того, как полиция выставит преследование и просчитает наш маршрут?» 1 к 20, капитан». По счастью, пилот не тратил жизненно важные секунды на идиотские вопросы «зачем» и «почему». В противном случае Кристоф готов был попросту выбросить этого щенка из кресла и взять управление сам. «Однако в данных условиях у меня не будет времени рассчитать точку выхода. Не могу прогнозировать, куда нас выбросит после этого прыжка, капитан». Помедлив только мгновение, Кристоф произнес в общий переговорник. «Экипажу пристегнуться и приготовиться к тряске. Взлетайте, Трамп, это приказ». «Принято, капитан». Отставшего совершенно безэмоциональным голоса пилота, более чувствительного, нежели Кристоф, человека, запросто пробрал бы мороз по коже. «Капитан, что все это значит?» Подала голос доселе пораженно молчавший Эмильен. «Вы хотите нарушить приказ полиции? Вы хотите...» «У вас что-то со слухом?» Кристоф резко повернулся, окатывая доктора обжигающим льдом взглядом. «Живо сесть и пристегнуться!» «Маршевые двигатели готовы, ожидая подтверждения инженерной палубы о готовности компенсатора», доложил пилот, не обращая внимания ни на Штрудля, резкими движениями фиксирующего на себе ремни, ни на докторе Луи Виллен, с круглыми глазами унесшуюся из рубки. «Готовность номер 1. Полный ход». Корабль взвыл всеми двигателями, натужно преодолевая сопротивление 2 уже установленных магнитных фиксаторов. Когда индикаторы готовности Буэ приветливо мигнули зеленым, пилот не колебался ни секунды. Брэд не выключал внешних систем слежения. Он и представить себе не мог, что все закончится именно так, что капитан отдаст такой приказ, что пилот его выполнит. И теперь у него, и по какой-то случайности оказавшийся на нижней палубе и онемевший от ужаса Есси, который Ларай благоразумно пристегнул первой, была удивительная возможность видеть, что происходит с человеком под включенным двигателем. Ударная волна впечатала троих станционных техников в пол. Через мгновение пришел черед вырвавшегося из сопел ксенонового выхлопа. Человеческое тело не горело. Оно оплавлялось в сине-зеленом пламени, плющилось под давлением и размазывалось тонким слоем по поверхности покорежного шлюза. Корабль с протяжным гулом оторвался от станции, а на экранах какое-то время еще виднелось быстро удаляющееся пятно, еще недавно бывшее живыми людьми. Буквально доли секунды, но достаточно, чтобы эта картина намертво впечаталась в мозг. «Брэд, что же это?» Дрожащий голос Эмильен, непонятно как оказавшийся у Ларая за спиной, вывел техника из оцепенения, заставив мигом встрепенуться. «Эмильен! Твою мать, закрой рот и быстро пристегнись!» Сказать это вслух Брэд себе не позволил, вместо этого предпочтя самолично втолкнуть ее в кресло и дождаться фиксации ремней. А заботиться собственной безопасностью техник уже не успел. Сильный толчок впечатал его боком в кресло. Голова с сухим стуком встретилась со стеной. Спустя мгновение ремни опутали уже безвольно обмякшее тело. Набирая скорость, Вайн-До скаканул вперед. Последний из магнитных фиксаторов, оторванный от стыковочного шлюза, остался болтаться на корпусе корабля и ощутимо кренил его влево. Шлюз остался позади. А время, пока не ожидавшие такой подставы полиции пошлет следом перехватчики, шло уже на секунды. Совершая, наверное, миллионы неразличимых глазу движений пальцев по сенсорной панели, Эйнсток успешно завершил приготовление к прыжку. Стабильность входа в червоточину оставляла желать лучшего. Такой неустойчивый проход обещал закрутить корабль не хуже гигантской центрифуги. И лишь максимальный разгон двигателей мог хоть как-то сгладить этот эффект. И если бы у Вайн-До была педаль газа, как у старых автомобилей 20 века, пилот вдавил бы ее в пол без раздумий. «Это будет жестко», — успел подумать Эйн, прежде чем страшный толчок сотряс корабль до основания, как Юлу, закрутив его вокруг своей оси. Одновременно с этим пилота полоснуло резкой болью. Ремень безопасности затянулся от перегрузки и теперь глубоко впивался поперек живота. Вход в червоточину был еще нестабилен, однако времени ждать больше не было. Пилот переключился на самый полный ход, выжимая из Вайн-До все пределы возможностей. Корабль рвануло снова. Ремень впился еще сильнее. И непроизвольно вырвавшийся у пилота надсадный кашель окрасил панель управления веером алых брызг. Транспортник еще раз жутко тряхнуло. И с утробным воем затянуло в зияющей чернотой тоннель искривленного пространства.